и потому укрывается в ванной. Сейчас они ввалятся в ванную всей толпой. Пусть увидят бездельники, кого они могут потерять в одночасье. Когда вся компания, кроме Татьяны, заполнила ванную, Ян представлял довольно слабую картину. Бледно-зеленая голова заброшена, глаза прикрыты синеватыми веками, одна рука бессильно переброшена через борт, вторая в равносильном бессилье за голову. Большие банные полотенца клубились на полу. Общая мизансцена напоминала какую-то сравнительно недалекую историю. На высоте оказался Гладиолус Подгурский. Он сразу припомнил: «Братцы, а Шарлотта-то Кардетта успела смыться?» Опустошенные бутылки шампанского только углубляли сходство. «Нелка, давай копошиться, тянуть бывшего мужа то за одну конечность, то за другую. Вставай, наш Ланселот, вставай, Ричард, львиное сердце. Оставь меня, Нелла, мне очень плохо». Ваксену казалось, что друг немного косит. Барлахский был уверен в этом. Подгурский, чтобы рассеять сгустившуюся атмосферу, рассказал новый анекдот. Хрущев подходит с козой к советско-китайской границе. На границе стоит Мао Цзэдун. Он говорит, что вход в Китай со свиньей строго воспрещается. Хрущев восклицает: «Послушай, Мао, ведь это не свинья, а коза». Мао парирует: «Я как раз к козе и обращаюсь». Резкий звонок в дверь и последующие трели всевозможных звуковых устройств заставили всех отвлечься от распростертого тела. Легкие босые шаги Татьяны Фалькон пролетели мимо ванной. Дверь открывается. Возглас хозяйки: «Смотрите, кто пришел!» За дверью стояли Кукуш Октава с гитарой и его новая жена Люба Гриневич. Кукуш тронул струны и запел. Жена ему вторила. «А мы швейцару, отворите двери, у нас компания веселая, большая, и приготовьте нам отдельный кабинет». А Люба смотрит, что за красота, а я гляжу, на ней такая брошка, хоть на прокат она взята, пускай потешится немножко. А Любе вслед глядит один брюнет, а нам плевать, и мы в развалочку, покинув раздевалочку, идем себе в отдельный кабинет. У Любы еще оказался маленький бубен, и так с гитарой и бубном чета вошла в квартиру, имея целью развеселить впавшего в депрессию Тушинского. В ванной с Яном остался только Юра Атаманов. Он сидел на тонконогой табуретке и курил одну за другой паршивые сигареты «Север». Как и Роберт Эр, он страдал заиканьем, только не временным, а постоянным. «Ты, старичок, в этой трахнутой Москве можешь загнуться», — говорил он Яну. «Давай вылезай из этой мыльной лужи и отправимся в дальние края». Тушинский понемногу стал вытаскивать свое обессилевшее тело. Заворачивался в махровое полотенце, влезал в пижамные штаны. Потянулся за халатом, сорвался, чуть не упал. «О чем ты говоришь, Юра? Какие дальние края? У меня все визы закрыты. Они меня невыездным сделали!» Он сел на вторую табуреточку и обвис. Атаманов хохотнул. «Какие к черту визы? В Архангельск пока что виз не нужно, а оттуда с нашими ребятами, с охотничьим братством, уйдем в такие края, которых ты и во сне не видел. За две недели оклемаешься, гарантирую». Этот Юра Атаманов был на 5 лет старше Тушинского, то есть подходил к 35. У него был большущий лоб, переходящий в лысину. Имелся также порядочный нос, довольно часто пребывающий в неспокойном состоянии. Красиво очерченные губы часто причмокивали —